Глава 45. Печальные вести. Захватчики не стали разрушать нашу деревянную крепость. Вымели все подчистую и ушли. Засаду тоже не оставили. То ли не сообразили, то ли решили, что я сюда больше не вернусь. Тем не менее, я предпринял все необходимые меры предосторожности. Разведка с воздуха, Марфа. Разведка с земли, Лакомка. Наземное прикрытие, Мишка. Ничего, пусто. Но по косвенным признакам можно было судить, что я был единственным, кто оказал сопротивление. Следы крови были только в кузнице. Мишка обнюхал все вокруг, мы посовещались и примерно прикинули общее количество махаим и ящеров. Результат получился внушительный. Никак не меньше 50 оборотней явились сюда по мою душу, и примерно столько же динозавров различных размеров. Может, и хорошо, что боцман оказался предателем. Перед таким количеством монстров и их живой техники мы бы не устояли. Дольше необходимого я в павшей крепости не задержался. Бодрой рысью прямо по дороге, грунтовой, нами же проложенной, мы двинулись на юг. В поселок я заходить не стал. Устроил засаду на дороге и час спустя взял отличного языка, одного из своих бывших гвардейцев. Он был с двумя дружками, которых я не знал. Но это их не спасло. На глазах у потеющего от ужаса гвардейца их разорвала Лакомка по собственному почину. Но я ее удерживать не стал. В какой-то момент я перестал воспринимать аборигенов как людей. Они были всего лишь препятствием или подспорьем в достижении цели. За каждую из женщин-колонисток я задавил бы сотню здешних мужиков. Плевать, что они действовали в соответствии со своим законом. У меня-то закон другой. Кто мне не друг, тот враг. И попробуйте меня остановить. Именно поэтому в школе меня прозвали Гризли. Генетический предок моего Мишки мог сутками преследовать Карибу в своих скалистых горах, но рано или поздно оленю приходил конец. Гвардеец очень надеялся, что я оставлю его в живых, пел как канарейка. Новости были скверные. Проклятые махаим опять убили часть детишек. Всех, кого не приняли под свое покровительство местные, остальных отдали папашам. Моих земляков собрали в кучу и под охраной ящеров и пришлых мужчин погнали на юг. Некоторые из союзников махаим попробовали предъявить на женщин права, их не стали слушать. В утешение предателям досталось наше имущество, только вещи. Все деньги тоже забрали махаим. Гвардеец жалел об этом даже сейчас, когда его жизнь висела на волоске. Обманули их оборотни. Вернее, обманули их надежды. Махаим, как выяснилось, никому ничего не обещали. Только боцману, которого я убил, и тем самым освободил махаим от обязательств. Еще у гвардейцев забрали арбалеты. Забрали и сожгли тут же, под стенами. Вот это я понимал. Оборотни не желали оставлять своему стаду такое опасное оружие. Интересно все-таки, какое отношение махаим имеют к тому бронзовому гиганту, которого я нашел в мертвом городе? Может, он их родоначальник? Как пчелиная матка. Сидит сейчас где-то в тайном месте и плодит маленьких оборотней, а выпускает наружу только когда подрастут. Никто из здешних людей никогда не видел маленьких махаим. На вопрос, куда увели колонистов, гвардеец ответил не слишком уверенно, сам он не бывал дальше водопада. Но знающие люди говорили, что главное обиталище махаим – та самая гора, у подножия которой большая ярмарка. Как интересно. Выходит, я сходу угодил прямо к логову тварей. Здорово мне повезло. Оцени меня тогда махаим по достоинству, и попал бы я кур, как кур в вощи.